но, что самое интересное, необычное, не лежащее на поверхности. Быть может, вы сами не сознаете, что с вами, решил я, и, не удержавшись, последовал за вами, даже сел рядом. После окончания состязания я опять пошел за вами и подслушал ваш разговор с вашим знакомым. Ну, а уж к этому времени вы превратились в такой интересный объект для изучения, простите, если это звучит бессердечно, что я просто не мог допустить, чтобы вас забрали в полицию. Скажите же, что вас тревожит? Джордж мучился, не зная, на что решиться. Если это ловушка, то зачем нужно действовать таким окольным путем? Ему же действительно нужна помощь. Ради этого он сюда и приехал. А тут помощь ему прямо предлагают. Пожалуй, именно это его и смущало. Что-то все получается уж очень просто. Разумеется, то, что вы сообщите мне как социологу, становится профессиональной тайной, сказал Инженеску. Вы понимаете, что это значит? Нет, сэр. Это значит, что с моей стороны будет бесчестным, если я расскажу о том, что узнаю от вас, с какой бы целью я это не сделал. Более того, никто не имеет права заставить меня рассказать об этом. Я думал, вы историк, подозрительно сказал Джордж. Это верно. Но вы же только что сказали, что вы социолог. Инженер скоро расхохотался. Не сердитесь, молодой человек. Извинился он, когда был в состоянии говорить. Но право же, я смеялся не над вами. Я смеялся над землей, над тем, какое большое значение она придает точным наукам и над некоторыми практическими следствиями этого увлечения. Держу пари, что вы можете перечислить все разделы строительной технологии или прикладной механики и в то же время даже не слышали о социологии. Ну а что же такое социология? Социология – это наука, которая занимается изучением человеческого общества и отдельных его ячеек. И делится на множество специализированных отраслей, так же, как, например, зоология. Так существуют культурологи, изучающие культуру, ее рост, развитие и упадок. Культура, добавил он, предупреждая вопрос Джорджа, это совокупность всех сторон жизни. К культуре относится, например, то, каким путем вы зарабатываете себе на жизнь, от чего получаете удовольствие, во что верите, наши представления о хорошем и плохом и так далее. Вам это понятно? Кажется, да. Экономист не специалист по экономической статистике, а именно экономист. Специализируется на изучении того, каким образом культура удовлетворяет потребности каждого члена общества. Психолог изучает отдельных членов общества и то влияние, которое это общество на них оказывает. Прогнозист планирует будущий путь развития общества, а историк, ну, это уже по моей части. Да, сэр. Историк специализируется на изучении развития нашего общества в прошлом, а также обществ с другими культурами. Джорджу стало интересно. А разве в прошлом что-то было по-другому? Еще бы. 1000 лет назад не было образования, то есть, ну, образования, как мы понимаем его теперь. Знаю, произнес Джордж. Люди учились по книгам, собирая знания по крупицам. Откуда вы это знаете? Слыхал. Осторожно ответил Джордж и добавил. А какой смысл думать о том, что происходило в далеком прошлом? Ну, я хочу сказать, что ведь со всем этим уже покончено, не правда ли? С прошлым никогда не бывает покончено, мой друг. Оно объясняет настоящее.